Гуру. Стремление сделаться необходимым очень похвально, ибо указывает на понимание взаимоотношений иерархического порядка. Степень нужности определяет и близость. Можно очень порадоваться, когда вам говорят, что нужны, ведь это уже обозначает и сотрудничество. В общем масштабе нужен каждый, даже принесший крупицу или искру огня. Но близость сотрудничества определяется полнотою приношения всего себя на служение свету. Мы готовы помочь и дать все, что возможно, но чтобы получить мерою полной, и вы принесите, владыки, умение и желание свое, чтобы выявить этим меру, в какой вы нужны делу общего блага.